Глава 13. Выйдя из отеля миссис Дикторн, герцог де Латур-Вадье походил на пьяного. Ноги с трудом поддерживали его. Он шатался на каждом шагу. Сильный и неожиданный удар уничтожил его до такой степени, что он не мог собраться с мыслями. Фиакр, нанятый им по часам, ждал его на углу Берлинской улицы. Он сел в него и велел кучеру ехать на улицу Пон-Луи-Филипп. Что касается Жана Жиди, то он не покидал своего наблюдательного поста напротив дома Клодии, ожидая появления человека, сходство которого с незнакомцем Мастан-Ильи так сильно поразило его. Когда герцог снова появился через час, он на некотором расстоянии последовал за ним и видел, как тот сел в фиакр. Вместо того, чтобы утомлять себя, следуя бегом за фиакром, Жан Жиди прицепился сзади к рессорам в очень неудобном, но безопасном положении. Экипаж остановился на улице Пон-Луи-Филипп перед домом Тефера. Когда герцог вышел из фиакра, Жан Жиди уже стоял на ногах, повернувшись к нему спиной, закуривая и думая про себя. Он не заплатил кучеру. Следовательно, живет не здесь. Даю слово. Я узнаю, где он живет и как его зовут. Невозможно, чтобы я ошибался. Тем более, что он бывает у англичанки. Нет сомнения, это он, и сейчас у меня будет доказательство. Через несколько мгновений герцог вышел и снова сел в экипаж. Жан Жиди занял свое место на улице По-де-Фер-Сен-Марсель. Экипаж снова остановился, и на этот раз путешественник заплатил кучеру, прежде чем войти в дом. Когда Жорж удалился, Жан Жиди подошел к кучеру. «Эй, старый товарищ», — сказал он, — «могу ли я у вас навести маленькую справочку?» «Это смотря по какому вопросу», — ответил кучер. «Будьте спокойны, я не думаю занимать у вас деньги. Напротив, я предложу вам выпить стаканчик, если вам угодно». «Я не пью». «Ну, в таком случае вы можете похвастаться, что составляете замечательное исключение». «Не шутите. Что вам нужно?» «Я хочу спросить, знаете ли вы господина, которого сейчас привезли?» «Какое вам до этого дело?» «Мне нужно знать его имя. Пойдите, спросите у него самого». Сказав это, кучер ударил по лошади и уехал, оставив Жана Жиди с разинутым ртом. «Не очень любезен», — прошептал старый вор, глядя на удаляющийся фиакр. «Не пьет, не говорит. Странный кучер фиакра. Однако я должен узнать что-нибудь». И он также переступил порог дома, в котором скрылся герцог Жорж. Привратница, сидевшая у дверей своей комнаты, остановила его, говоря: «Куда вы идете?» Старый вор вежливо поклонился, улыбаясь как можно любезнее, и ответил: «Живет ли здесь господин, который сейчас вошел сюда?» «Какой господин?» «Господин уже не молодой, хорошо одетый, который сейчас приехал в фиакре». Привратница внимательно осмотрела Жана Жиди и, видя, что у него довольно несчастный вид, вместо ответа стала спрашивать: «Почему вы меня спрашиваете об этом?» Жан Жиди не сразу ответил, так как ему трудно было сказать настоящую причину. Он решился на ложь. «Дело в том, что вместо 50 сантимов он дал кучеру 10 франков, а кучер — честный человек, один из моих друзей, прислал меня отдать деньги». «Они с вами?» «Конечно». Жан Жиди вынул из кармана золотую монету. «Покажите-ка». «Вот». «Как имя этого барина?» Привратница взяла деньги. «Вам нет надобности знать его имя, чтобы передать ему деньги», — ответила она. «Я беру это на себя». Жан Жиди не решился ни потребовать обратно деньги, ни снова расспрашивать, боясь показаться подозрительным. «Черт возьми», — говорил он, уходя, — «я разорился напрасно и не узнал его имени. Во всяком случае, я знаю, где он живет, а это главное. Он пробыл на Берлинской улице около часа. Рене Мулен — человек ловкий, и сегодня вечером я сообщу ему, в чем дело. Тогда он, может быть, будет счастливее меня».